Переведено каналом Religion and Society с одобрения нашего друга и коллеги Фила Цукермана. Добро пожаловать на подкаст «Салон науки». Я ваш ведущий Майкл Шермер. Гость на этой неделе Фил Цукерман. Он профессор социологии в колледже Питцера, где он возглавляет единственную программу светских исследований в США и, я думаю, даже в мире. Он автор нескольких книг, в том числе «Нерелигиозные», «Жить светской жизнью», «Общество без Бога», и мы обсудим его новую суперинтересную книгу. Мы рассмотрим все важные вопросы, такие как источник морали и смысла жизни, природа добра и зла, откуда они берутся, если не от Бога, то как эволюция или история создали это. Мы также говорим об аргументах, которые теисты приводят относительно того, что они получают свою мораль из Библии или иных священных книг, и почему это не работает. Обсудим дилемму Евтифрона в диалоге с Сократом, то есть это морально, потому что Бог так повелевает, или Бог повелевает, потому что это морально. Вдобавок мы обсуждаем 7 светских добродетелей из книги, то есть как быть хорошим человеком, не веря в Бога, или несмотря на то, что веришь ты в Бога или нет, почему ты должен быть порядочным. В любом случае, Фил один из тех суперинтересных людей, занимающихся исследованием такого рода вещей, и мне очень понравился наш разговор. Добро пожаловать на шоу. Мне приятно быть здесь. Спасибо, Майкл, рад видеть тебя. Новая книга, вот обложка. Что значит быть моральным? Почему религия не нужна, чтобы жить этично? Конечно, ты знаешь, я люблю это, потому что это то, чем я занимаюсь, но я заметил, что появляется довольно много подобных книг. И я полагаю, что с ростом числа нерелигиозных людей такие книги, как ваша, станут очень популярны в ближайшие годы. Да, я согласен с вами, популярность таких книг растет, и я смотрю на это с двух сторон. Я думаю, что вы правильно сформулировали одну из них. Я согласен, так как все больше и больше людей покидают религию, они ищут способы создать смысл и ценность и так далее. Но при этом есть и другая сторона, которая заключается в большом противостоянии между религией и секуляризмом, атеизмом и теизмом, или называйте это как-то иначе. Сегодня очевидно, что по вопросам физики и науки мы победили. Я редко встречаю верующего, который хочет спорить в деталях об эволюции, о том, как была создана Вселенная или как работают законы физики. Они вроде бы признали такие вещи. Я думаю, что где-то в 19 веке еще было возможно спорить о том, что наш дизайнер якобы должен был создать деревья и еще много чего. Но мне кажется, что круг Бога белых пятен сужался все больше и больше, и такой последней козырной картой в рукаве верующих остался вопрос морали. Позвольте привести пример, который я только что услышал от моего коллеги-химика в научном центре Кека. К нему подошел один ученый, который является верующим, и буквально в коридоре он сказал моему другу: «Ты понимаешь, что если Бога нет, то нет и никакой морали?» И мой друг Ньют, он немного косноязычен, он не изучал философию, этику. Сам он очень нравственный парень, но у него не было готового ответа на это. Так что я думаю, опять же, чтобы подвести итог, вы правы, появляется все больше и больше нерелигиозных людей, и некоторые из них хотят систематизировать свои ценности и мораль в некое мировоззрение. Но, с другой стороны, я думаю, что это также и реакция на этот последний козырь в рукаве, когда верующие утверждают, что без религии не может быть морали или без Бога нельзя быть нравственным. Пару лет назад мы с Леонардом Ландовым пошли на беседу Дипак Чопры и Экхарт Толле в Лос-Анджелесе. Там было больше 3000 мест, и все было переполнено. Цены на билеты были под $120. Это было невероятно. И вы знаете, это были довольно богатые, хорошо одетые люди, которые приехали за рулем своих Тесла и Лексусов. Это были образованные и вдумчивые люди, и они, очевидно, были в поисках чего-то. И там более часа рассказывалось о том, о чем-то вроде буддизма, когда ты живешь в настоящем времени, что вы можете направить свою жизнь только здесь и сейчас, в общем, в таком духе. И вы знаете, люди велись на это. Поэтому стоит задуматься насчет этой группы якобы нерелигиозных. Вы понимаете, наши друзья-атеисты говорят: «Ох, ну все, взгляните, мы типа охватили всех, но посмотрите на эту группу людей». Я не уверен насчет них. Такие люди вполне могут пойти за мировоззрением Дипак Чопры или чем-то подобным. Вот почему так важно, чтобы у нас были такие книги, как ваша, которые четко формулируют, почему нужно вести нравственную жизнь и как делать это светским путем. То есть сейчас вы директор факультета светских исследований, правильно? до сих пор единственного, насколько я знаю, в стране и даже в мире. И выходит, что вы обучаете студентов чему-то подобному, да? Ну, в каком-то духе, да. Например, я преподаю класс, который называется «Социальная конструкция морали», и некоторые из моих коллег с факультета философии также предлагают курсы по философским подходам к этике и морали. Но в целом, вы знаете, если сама задумка гуманитарного образования состоит в том, чтобы иметь широкое понимание мира, и что суть общественных наук в целом – это понять людей и культуры, мы изучаем религии уже добрых 150 лет, антропология, история, психология, социология, изучали каждый мыслимый аспект религиозной жизни. Но теперь мы видим, что сотни миллионов людей живут спокойно без всякой религии. Впервые в истории мы имеем общество, где по умолчанию светская позиция – это норма, а религиозные люди в меньшинстве, где неверующих в Бога больше, чем верующих в Бога. Посмотрите в Норвегии, Эстонии, Чехии, в других местах, в Бельгии, в Китае, Японии и так далее. То есть теперь у нас есть общество, где есть значительная часть людей, которая не религиозна. Но у нас нет еще места в академической сфере, где мы могли бы изучать, кто такие светские люди, как они живут и тому подобное. Поэтому мы изучаем и политический секуляризм, разделение церкви и государства, например, в Турции, или битвы за секуляризм в Индии. Мы также изучаем секулярность как вид культурного феномена, что такое светская культура, как такие люди живут. И это своего рода попытка проанализировать, понять и задокументировать, кем является эта огромная часть человечества, которая нерелигиозна. Да-да, правильно, вы своего рода готовите светских проповедников, но странная вещь, что светские люди немного как либертарианцы, они не любят большие организованные группы, где людям говорят, что делать. Да, фактически социальная психология показала, что религиозные люди, как правило, более комфортны в группах единомышленников. Они более послушны властям, и я имею в виду, что виден определенный стадный менталитет, который выше среди религиозных групп, в то время как светские люди склонны быть более индивидуалистичными, даже склонны иметь меньше друзей, и определенно они не желают быть частью группы единомышленников, не хотят слышать наставления с кафедры и тому подобное. Поэтому у меня всегда вызывали озабоченность так называемой церкви атеистов, типа Sunday Assembly. Это парадоксально, потому что идет вразрез определенного светского духа, который к добру или ко злу, но более индивидуальный. Меня порой приглашают выступать в таких местах, но это не мое, если честно. Мне не очень нравилась церковь еще, когда я был религиозным. Это как-то скучно. Я не знаю, они там поют гимны Ньютону, они зажигают свечи и рассказывают истории о том, как они потеряли свою веру в Бога и все такое. Что, конечно, очень весело, но, знаете, я вообще-то не очень чувствую необходимость заменить это чем-то как вроде светской церкви. Пол Курц, известный теоретик гуманизма, имел эту идею, что нам нужно здание в каждом городе, куда вы идете, как в церковь, где можно играть светские свадебные церемонии, устраивать светские похороны, оставлять детей с няней и целый пакет услуг. Да, может, кому-то это нужно, но я думаю, многие из нас не чувствуют необходимости в замене религии чем-то таким. Да, и это тоже происходит в неподходящее время, потому что, в общем, культура становится менее сплоченной по всем направлениям. Такая модель могла бы быть привлекательна где-то в 19 веке, но сейчас люди перестали присоединяться к разным группам, вы, в общем, понимаете, да? Да, ну что ж, давайте пройдемся просто по основным пунктам вашей книги. Я думаю, начиная с... Ну, я процитирую то, что я написал о нашем общем друге Уильям Лейн Крейге, о котором вы упоминаете в книге. Давайте начнем с темы того, что без Бога не может быть смысла и морали. И это из дебатов, которые у него были с Шелли Каган из Колумбийского университета. Цитата. «В натуралистическом мировоззрении все в конечном итоге обречено на исчезновение в тепловой смерти Вселенной. Вселенная расширяется и становится холоднее и холоднее, энергия израсходуется, и в конце концов все звезды сгорят, вся материя рухнет в мертвые звезды и черные дыры, и не будет ни жизни, ни тепла, ни света, только трупы мертвых звезд и галактик, расширяющихся в бесконечной тьме. Мне трудно понять, как наш моральный выбор может иметь какое-либо значение. Здесь нет моральной ответственности. Вселенная не лучше и не хуже от того, что мы делаем. Наши нравственные жизни являются пустыми, потому что у них нет некого космического значения. И затем он продолжает. Без Бога нет объективных моральных ценностей, моральной обязанности, моральной ответственности. Если жизнь заканчивается в могиле, то в конечном итоге не имеет разницы, живешь ли ты как Сталин или как мать Тереза. В общем, вы слышали такие аргументы много раз. Да, конечно. И как же вы реагируете на такого рода заявления? Да, ну, в общем, первая часть моей книги пытается разоблачить этот подход, и я бы отметил тут несколько вещей. В первую очередь, одно желание или надежда не делают что-то явью. Если я залезу в долги и подумаю, блин, если я не выиграю в лотерею, то я потеряю свой дом. Ну, слушайте, тот факт, что я потеряю свой дом, не значит, что я сейчас выиграю в лотерею. Это не работает таким образом. Он может описать эту безбожную вселенную в таких тонах, но что если это реальность? Это реальность, поэтому ты не можешь просто сказать, что эта идея не очень хороша, так что где-то там должен быть Бог. Это перескакивание. Нет никаких доказательств Бога в том, что он сказал, описывая эту картину. Я бы даже сказал, что наоборот, на самом деле, я устал от того, что светские люди говорят, ведь вы не можете быть столь же моральным, как религиозные люди, или атеисты могут быть такими же моральными, как верующие. На самом деле, я думаю, что это напротив. Я думаю, что религиозные люди, теисты, несут бремя, чтобы быть моральными. Я скажу вам, почему это так. В основном я ссылаюсь на четыре фактора. Номер один мы уже отметили. Нет никаких доказательств того, что этот Бог существует, и это вы несете бремя доказательства, и у вас его нет. Но номер два, даже если бы было доказательство этого Бога, все становится намного хуже, потому что теперь никто не может согласиться о том, что этот Бог хочет, и это была история религии с первых ее дней. У всех разные интерпретации этой морали Бога, но даже если бы мы могли признать, что Бог существует, и даже если бы каждый из нас получал имейл от Бога каждый день, где бы тот говорил нам, как именно мы должны жить, и настало бы всеобщее согласие, это делает вещи еще хуже. И в этом состоит мой третий фактор критики, потому что теперь мораль сводится только к послушанию. Теперь мы просто следуем приказам великого диктатора, но это ведь не мораль. На самом деле это отречение от моральной ответственности, это отречение от осознанной совести, движимые размышлением о нравственности, и теперь мы просто исполнители приказов. И как мы можем видеть в случае, например, с моей собакой, которая очень послушна, послушание не значит мораль. Это отречение от морали и ее поиска. То есть, если Бог есть, и мы все сойдемся в том, чего он от нас хочет, и согласимся быть моральными роботами, это в конечном счете приводит нас к дилемме Евтифрона, где Божьи указания не являются моральными, как Платон поясняет в диалоге Сократа и Евтифрона. Это говорит о том, что то, что мы называем моралью, находится вне Бога. Поэтому я спорю о том, что мораль, основанная на Боге, разрушает человеческую этику. И мы видим результат в данных, о чем я с радостью могу рассказать. Мы видим, что происходит, когда люди основывают свою мораль в Боге. Картина далеко не прекрасная. Ну и вторая часть моей книги поясняет, как возникает светская мораль и как она работает. Да, именно так. А вы могли бы пояснить суть дилеммы Евтифрона в современном контексте? Как светские люди могли бы использовать этот аргумент против теистов? Да, по сути, это звучит так. Я стараюсь представить современный диалог. Да, мне понравилось, это был забавный диалог. В целом, я изображаю Евтифрона в своего рода окружной прокуратуре Древней Греции. Конечно же, Сократ здесь, потому что народ обвиняет его в том, что он учит людей мыслить критично, и они сидят там в ожидании. И Сократ говорит: «Евтифрон, что ты здесь делаешь, друг?» И тот отвечает: «Ну, я здесь, чтобы дать показания о моем отце, потому что мой отец убил кого-то». Сократ спрашивает: «А что случилось?» Ну, он нанял некоторых работников, рабочие вели себя ужасно, один из них убил другого, и мой отец связал убийцу и посадил его в яму, а сам отправился в Дельфы, чтобы поговорить с властями о том, как быть. Но пока мой отец ходил в Дельфы, пришла плохая погода, и его работник, который был связан в яме, в конечном итоге умер. Так что это вина моего отца. И Сократ говорит: «Но твой папа не хотел убивать его, и тот был плохим парнем». Евтифрон отвечает: «Не имеет значения, он был в распоряжении моего отца», и все такое. В общем, они спорят. И в конце концов Сократ говорит: «Так ты ведешь себя так, словно ты знаешь, что такое хорошо и что плохо. Но откуда тебе знать?» На что Евтифрон говорит: «Это просто, понимаешь, все, что Бог повелевает, является моральным». И тут мы видим красоту философии. Сократ чешет бороду и говорит: «Так это морально, потому что Бог так повелевает, или Бог повелевает, потому что это морально?» И вы знаете, Евтифрон не может понять разницу, но вкратце я так сформулирую. Если вы говорите, что вещи моральные просто потому, что Бог повелевает им быть таковыми, это означает, что это произвольно, это ничего не говорит нам о природе заповедей. Если это происходит от Бога, то это морально. Если Бог приказывает убить, убить, то это морально, как в ситуации, когда Бог попросил Авраама убить своего сына. Авраам должен был быть послушным и следовать этому приказу. С другой стороны, если вы говорите, что Бог повелевает вещи, потому что они моральные, что означает, что мораль — это то, что Бог признает существующим вне его самого, и он просто вынужден составлять свои заповеди согласно этой морали, которая, по сути, делает Бога избыточным. Я имею в виду, нам не нужен Бог, если мы можем просто посмотреть на то, что морально. Да, я думаю, что это отличное пояснение, я думаю, что большинство атеистов признают, что это довольно серьезная проблема для их аргумента, но те, кто признают вашу точку зрения, тут же могут сказать, но разве это не ведет к этическому релятивизму? Все сводится к тому, что это просто законы людей, поэтому на данный момент у нас есть гражданские права и гражданские свободы, права защиты прав женщин, однополых браков и так далее. Но в любой момент может прийти президент типа Трампа или еще хуже, или что-то еще, а затем Конституция отменена, и все, вдруг мы живем в диктатуре. И эти права ушли, так что все это просто искусственно. В конце дня тот, кто имеет самую большую армию, тот диктует правила. Выходит, что нет ничего вне культуры и соглашений, поэтому нет объективных стандартов. Это просто относительно. И здесь от того, кто имеет самый большой пистолет, все зависит. Ну, это всего лишь мы на планете, вращающейся в космосе, это наша реальность. Так что да, это ты и я, и все мы вместе обсуждаем и боремся, но давайте будь честны. Когда мы называем что-то моральным в качестве прилагательного, это как назвать что-то красивым или умным или смешным, но что именно ты имеешь в виду? Ведь не все согласятся с тем, что смешно, или что красиво, или что умно. Когда мы говорим о моральном поведении, нам нужно еще пояснить, что именно мы имеем в виду, и это становится вопросом определения. И поэтому я бы на самом деле признал, что некоторые секуляристы боятся это сделать. Особенно Сэм Харрис. И они говорят, что нет, должна быть объективная мораль. Но по мне так нет. Я себя абсолютно комфортно чувствую, говоря, что то, что я подразумеваю под моралью, это такие вещи, как уменьшение нежелательных страданий, помощь тем, кто в нужде, повышение справедливости в обществе и так далее. И это то, что я имею в виду под моралью. Поэтому просто потому что какая-то армия говорит, что это будет законом, власть не делает что-то правильным. И на самом деле это верующие в Бога считают, что власть может сделать что-то правильным, потому что они говорят, что Бог имеет право говорить, что морально, а что нет. Но почему? Потому что Он всемогущий. И это все, что они могут сказать. Поэтому я чувствую себя вполне комфортно, говоря, что мы сами устанавливаем, что морально. И она меняется время от времени, и это отличается от культуры к культуре, и мы вынуждены обсуждать эти различия, нам как бы приходится спорить, иногда мы даже деремся. Значение морали, так же как значение прекрасного, или значение справедливости, или значение благотворительности, эти вещи меняются и развиваются со временем. И это лодка, в которой мы находимся, так что да, я думаю, люди должны взрослеть и принять это. Скажите, если верующий спросит вас, я хочу быть хорошим светским моральным человеком, что я должен делать для этого? Да, я задаюсь этими вопросами в одной из глав, и я называю их «Семь светских добродетелей». Да, мне это понравилось. Так вот, я обнаружил, что на самом деле это коренится в моей социальной науке. Вы знаете, я социолог, я не философ, и я провел много лет, изучая светские культуры и беря интервью у светских людей один на один. Большинство моих книг основаны на интервью, и вы знаете, я провожу эти углубленные беседы с людьми, и то, что я нахожу, что светские люди, по большому счету, живут, основываясь на определенных моральных принципах, и у них есть мировоззрение, которое очень добродетельно. Разница в том, что у них нет списка или книги, знаете, как у верующих. Хотя, вы знаете, если спросить светского человека, а где вы берете вашу мораль, или какие ваши моральные ценности, они на самом деле не знают, как это сформулировать. Но что я нахожу в том, как они рассказывают о своей повседневности и говорят о том, как они ориентируются в жизни, разбираются с моральными дилеммами, решают дела в семье, они во многом следуют определенной морали. Так что я просто хотел обозначить принципы такой морали, и я также привнес немного социальной психологии, чтобы показать, что это не только добродетели, к которым мы стремимся, но мы на самом деле живем согласно ним, и в какой-то степени даже более преданно, чем религиозные люди. И есть исследования, которые показывают такого рода вещи в действии. Поэтому я говорю о свободе мысли, жизни в реальности здесь и сейчас, принятии экзистенциальной тайны, научный эмпиризм, космополитизм и эмпатии, сострадание. И все это расписываю в деталях. Я называю их светской семеркой, потому что я чувствую, что они сильнее и более богато проявлены именно в светских культурах и в светских людях. И это не просто мои чувства, я показываю, как социальная наука подтверждает это. Поэтому позвольте мне взять пару из них. Первая – жизнь в реальности. Что ж, хотим ли мы жить в мире грез и мечтаний или в том, который у нас есть на самом деле? И светские люди, на мой взгляд, предпочитают видеть мир более трезвым взглядом. Мы не верим в магию, мы не верим в силу молитвы. Мы считаем, что вот это то, что есть, это реальность, будь то законы физики или законы страны, и мы склонны ориентироваться в мире таким образом. Я думаю, что это делает нас более практичными, я думаю, что это делает нас лучше в решении трудностей, что это позволяет нам лучше видеть то, что на самом деле является корнем проблемы. Стандарты и пример тут – это случай с показаниями заболеваний, передаваемых половым путем. Религиозные люди думают так: мы не хотим подростковой беременности, и мы думаем, что добрачный секс – это грех, так что давайте просто не заниматься сексом. И мы устроим сексуальное образование, где просто скажем, только воздержание может решить эту проблему. И это даст нам все отличные результаты. Но это идеология. Может быть, она сработает. Ну, давайте посмотрим. Реалист скажет: ну хорошо, если вы не расскажете студентам о презервативах, и вы не дадите им факты о безопасном сексе, и вы просто говорите, что единственное решение – это воздержание, то в реальности уровень венерических заболеваний и подростковой беременности взметнет вверх. Это реальность, факты. И еще один пример, о котором я говорил, что осознание себя здесь и сейчас – это значит, что мы не верим в загробную жизнь. Мы умираем, и на этом все. Это все, что у вас есть. 50, 70, 80 лет, и все. И это подталкивает нас сделать этот мир настолько хорошим местом, насколько мы можем. То есть мы не собираемся просто закинуть ногу на ногу и ожидать некой будущей лучшей жизни. И я вижу это действительно, особенно в более бедных районах. Будь то люди белой расы или цветной, они вкладывают огромное количество энергии, времени и ресурсов в религиозную жизнь, которые они могли бы лучше потратить на строительство больниц, лучших школ, нанять репетиторов и так далее. Другими словами, я ценю, что религия обеспечивает комфорт и общность для людей в тяжелом положении, но иногда мне хотелось бы, чтобы все эти время, энергии и средства, которые они дают религиозным учреждениям, могли бы быть лучше вложены в светские учреждения. Мы видим, как вскоре после того, как Джеффри Эпштейн совершил суицид, логично подумать, что религиозные люди скажут: «Ох, отлично, сейчас он встретится с Богом и получит по заслугам». Но все, напротив, разозлились, потому что они хотели справедливости сейчас. Так что это вынуждает меня задуматься, может быть, они действительно не верят в Божий суд на небесах. Очевидно, кажется, это Марк Твен сказал, если бы христиане действительно верили в то, что они говорят, то они будут плакать при родах и веселиться на похоронах. Да, затем я тоже говорю о космополитизме, понятие, что мы все действительно единственные человеческие существа на этой планете, и что нации и религии лишь разделяют нас, и что клановость — это настоящий враг. Племенное мышление, я думаю, несет ответственность за большую часть боли и страданий в истории. Я думаю, что сейчас оно опять поднимает свою уродливую голову. Но в конечном итоге мы понимаем, что мы взаимосвязаны родством, и мы понимаем это через науку, а не через какой-то миф о великом отце, который мистически нарожал детей на планете Земля, и поэтому мы все дети Божьи в неком мифическом смысле. Но это ДНК доказывает нам, что мы все едины, и мы все один вид. Поэтому светские люди намного более универсальны в их понимании прав человека. Они менее вероятно будут националистами, они менее вероятно этноцентричны, они реже будут расистами. И, конечно, такие есть, но степень намного меньше. Так что да, и посмотрите на уровень эмпатии и сочувствия. Почему мы делаем какие-то вещи? Потому что мы знаем, каково это страдать. Мы понимаем, что кто-то еще страдает, и это подталкивает нас быть более сочувственными, да. И ваша другая категория – это принятие экзистенциальной тайны. Я думаю, что большинство людей испытывают трудности с неопределенностью, что есть некие тайны, которые, может, никогда не будут решены, и это нормально. Что-то есть в психике человека, типа, нет, где-то там должен быть кто-то, кто наблюдает за нами и указывает, что нам делать и так далее. И почему-то это нехорошо просто сказать «я не знаю». Нет, я хочу знать ответы на все большие вопросы сейчас. Знаете, есть такой фильм, о котором многие знают, но мало кто смотрит на него под этим углом. Как же он называется? Джим Керри играет там какое-то там шоу. Трумэн Шоу. Да-да, Трумэн Шоу. Вы знаете, вот этот созданный мир перед нами, управляемый режиссером, который все видит и все контролирует. Он даже контролирует погоду или когда солнце встает, когда солнце садится. Он контролирует все, что происходит в жизни Трумэна. И это метафора для Бога. Но мы же видим, что этот режиссер на самом деле жестокий садист, что он безжалостный, бесчеловечный, мерзкий тип. И никто не говорит о нем таким образом, но сама мысль о том, что наша жизнь будет иметь значение и моральный смысл только если над нами есть некий волшебный правитель, контролирующий все вокруг, не имеет особого смысла. Но вы правы, у людей есть нужда думать, что смысл был бы, если бы реальность являлась таковой. Мистер Хитченс лихо описал христианские небеса как небесную Северную Корею. Да, вы правы. Вы не пожелаете себе такого, ведь это звучит совсем не смешно. Да, давайте теперь немного поговорим о нерелятивистской природе такого рода вещей. Например, насколько мы можем обнаружить определенные истины о поведении человека, так же, как мы можем о его биологии или физике. И вот аналогия, которую я использую. И это как ответ профессору физики, который критиковал мой гуманистический манифест. Моя гипотеза в том, что так же, как Галилей и Ньютон обнаружили физические законы и принципы о естественном мире, так же и два социолога могут обнаружить моральные законы и принципы о природе человека в обществе. И они действительно существуют. И так же, как это было неизбежно, что астроном Кеплер обнаружил бы, что планета имеет эллиптические орбиты, если он сделает точные астрономические измерения, то он обнаружит, что планеты действительно путешествуют по эллиптическим орбитам. Он вряд ли мог бы обнаружить что-то иное. Точно так же и ученые, изучающие политические, экономические, социальные и моральные объекты, обнаружат определенные вещи, которые являются истинными в этой области. Например, что демократия лучше, чем автократия, что рыночная экономика лучше плановой экономики, что пытки и смертные казни не искореняют преступность, что сжигание женщин как ведьм было ошибочной идеей, что женщины не слишком слабы эмоционально, чтобы управлять компаниями или странами, и что чернокожие не хотят быть в рабстве, или что евреи не хотят быть истреблены. И почему? Да вы просто спросите их об этом, или спросите себя. В общем, в случае Сэма Харриса и того, как эти эффекты и ценности накладываются, я вроде во многом согласен с ним. То, что лучше быть живым, чем мертвым, лучше быть свободным, чем порабощенным, и откуда вам знать? Просто спросите их. И вот аналогия Стивена Пинкера в книге «Просвещение сейчас». Она мне нравится. По этой аналогии мы рождаемся с элементарной концепцией чисел, но как только мы накладываем на это формальное математическое мышление, природа математической реальности заставляет нас открыть именно такие, а не другие истины. Тот, кто понимает концепцию двух и четырех и сложения, просто не может прийти к иному выводу, кроме того, что 2 плюс 2 равняется 4. И, возможно, мы также рождены с зачаточными моральными наборами, и как только мы взаимодействуем с природой моральной реальности, это вынуждает нас сделать именно такие выводы, но не другие. Поэтому я думаю, во второй половине вашей книги вы будете говорить о прогрессе, геноциде и преступности, и тот факт, что мы стали лучше, это своего рода, я думаю, обеспечивает доказательство, что мы движемся к какой-то, может быть, объективной или абсолютной, не знаю, какое слово подобрать, но морали. Но чему-то вроде морали, которая действительно существует в человеческой природе и обществе, или что бы то ни было, и что мы обнаруживаем это через испытания и ошибки. И мы попробовали демократию, мы попробовали автократию, и разные религии, и утилитаризм, и этику Аристотеля. Мы все как-то смешиваем, экспериментируем, но в итоге мы делаем некоторые успехи в направлении, я бы сказал, против теизма, что-то вроде этого. Ну, я абсолютно спокоен с такой формулировкой. Я думаю, что есть естественные тенденции, которые являются частью нашей биоэволюционной истории. Как социальные животные, живущие в небольших группах приматов, мы создали тенденцию к сотрудничеству, к доброжелательности, к пониманию других. Мы разработали потенциал для эмпатии, сочувствия к другим и так далее. Поэтому я согласен с вами, что мы можем использовать инструменты социальных наук, чтобы понять, что вызывает меньше страданий, а что больше, что может побороть голод, а что вызвать его. Что приносит нам больше счастья, а что меньше. У меня нет проблем с этим. Единственное различие, которое я делаю, так это то, что в конце дня это все равно мы, кто характеризует это таким образом. В конечном итоге мы говорим, что это лучше, а это хуже. То есть нет ничего вне нас, чтобы приняло это решение вместо нас. И если завтра мы все умрем из-за какой-то болезни, то на этом все закончится. С другой стороны, гравитация все еще будет существовать, и законы физики на планете Земля все равно будут работать. Так что я думаю, я делаю такое тонкое различие, но это тоже хитрый момент. Я дам вам только один быстрый пример. Я думаю, что общественные науки могут в значительной степени показать, что большинство людей на самом деле предпочитают, чтобы им говорили, что делать, вместо того, чтобы думать самим за себя. Я думаю, что в нас есть предрасположенность бояться автономии. То, что Фромм называл желанием сбежать от свободы. Что делать выбор — это сложно, и в нас есть на самом деле некое врожденное биоэволюционное или социальное или психологическое желание, чтобы нам указывали, что делать. Что люди более счастливы, когда есть некий мистический папочка на облаках или правитель, который скажет: «Вы знаете, вот что мы будем делать». Но, опять же, это не совсем подойдет, там будет диапазон, там будут некоторые люди, которые просто ненавидят такой подход, но будут люди, которые будут утешены, если несколько человек возьмут за всю ответственность. То есть всегда будут разные взгляды. Но я всегда немного скептически смотрю, когда кто-то говорит: «Вы знаете, вот что сделает людей счастливыми». Мы должны быть осторожны. Мы люди, удивительные существа, и вы знаете, биологически, я думаю, по-моему, это даже Стив Пинкер сказал, что если мы просто будем следовать нашей человеческой природе, то каждый мужчина только и делал бы, что сдавал свою сперму в банк спермы. Но многие мужчины обуздали свои инстинкты и посвятили себя моногамным отношениям. Поэтому, в конце концов, даже после того, как мы все согласимся, что страдание — это плохо и рабство — это плохо, все же это мы и никто другой, кто выносит такое решение. Да, вот цитата от Пинкера. «Если я призываю вас сделать что-нибудь, чтобы повлияло на меня, встать с моей ноги, подсказать мне время или не переезжать меня своей машиной, то... Если я хочу, чтобы вы серьезно отнеслись ко мне, я не могу сделать это так, чтобы мои интересы превалировали над вашими. Конечно, если я не владыка галактики, то я должен изложить свою позицию таким образом, чтобы вынудить себя относиться к тебе по-доброму. Я не могу действовать так, словно мои интересы особенные, только потому что я — это я, а ты — нет. Также я не могу убедить вас, что место, где я стою, — это особенное место во Вселенной, только потому что мне посчастливилось стоять на нем сейчас». И, конечно, именно так оно и было на протяжении большей части человеческой истории. Люди говорили: «Я тут стою, поэтому это место особенное. Пошли все к чертям, мы покорим тебя и захватим», и так далее. Но идея тут в том, что в моральном прогрессе эта стадия вроде осталась позади. Возникает такое чувство, что мы удаляемся от идеи моего места, как некого особого, позиции, что я понимаю, что если бы вы стояли на этом месте, то вы бы чувствовали иначе, и я способен поставить себя в ваше положение. Но я не думаю, что эти изменения произошли естественно. Нам пришлось бороться за них, ведь те, кто находится у власти, в целом не желают отказываться от этого. Нам пришлось пройти через гражданскую войну и 600 тысяч смертей, чтобы мы положили конец рабству. Люди не хотят отказываться от своих рабов и власти над другими людьми и так далее. Но Всеобщая декларация прав человека, вот мы здесь, 60 лет спустя или сколько там, и она до сих пор довольно сильна. Все больше и больше демократий принимают ее постановление. Такое ощущение, что они вроде бы обнаружили что-то важное, ведь большинство людей действительно хотят этих вещей. Это верно, и что примечательно, там нет никакой отсылки к чему-то магическому. Знаете, если ты наступаешь мне на ногу, мне придется говорить с тобой. И это опять пример того, как теизм разрушает этические обсуждения. Другими словами, как только кто-то скажет: «Хорошо, мой Бог говорит, что я могу наступить на твою ногу», и теперь мы находимся в совершенно другой сфере дебатов. Светская этика заставляет тебя и меня иметь разговор, где мы можем обратиться только к этому моменту, где на планете Земля есть я и ты здесь и сейчас. Но как только кто-то говорит, но ведь Бог сказал, что геи не могут иметь эти права. Другими словами, если кто-то скажет, слушай, это не мои правила, это закон Божий, я просто делаю то, что Бог приказал, то теперь мы на самом деле в опасности, и это еще один пример того, как привнесение Бога в наши дискуссии не поддерживает нравственность человека в обществе, а напротив разрушает ее. Да, теперь по поводу аргумента, который делаем Сэм Харрис и я, и в меньшей степени Стивен Пинкер, о разрушении этой стены между «есть» и «должен». И я бы сказал, что загвоздка в деталях, и детали не могут быть обнаружены наукой, если мы согласимся, что люди должны быть равны перед законом, что у всех нас есть определенные права, то хорошо, тогда вы добираетесь до таких вещей, как, ну, у меня есть право на медицинское обслуживание, или я имею право на образование, или у меня есть право на трехразовое питание и место, где жить. Тогда ты вдруг натыкаешься на консерваторов, которые говорят, одну минуточку, давайте я буду заботиться о себе, а вы должны заботиться о своих нуждах. Почему это я обязан покрывать все эти другие вещи? И в этом месте политика становится запутанной. Хорошо, я согласен с вами в этом, особенно когда обе стороны выдвигают хорошие аргументы и при этом основывают их на том, что они действительно считают правильным. Но для меня эта вещь между «есть» и «должен». Я скажу о своей собаке. Вы не видите ее, но она здесь, и я могу доказать это. Вы можете измерить тепло ее тела, вы можете измерить ее физические параметры, но я не вижу, как наука может нам сказать то, как я обязан обращаться со своей собакой. Должен ли я съесть ее, или пинать ее, или любить ее, и тому подобное. К таким заключениям мы сами должны как-то приходить, и я не вижу, как наука могла бы каким-то научным методом обнаружить некие законы Вселенной, которые сказали бы, как я должен обращаться со своей собакой. В конце дня будут добросовестные люди, которые считают, что моя собака должна быть любима, но другие люди будут верить, что из собаки можно сделать бутерброд и съесть ее. И я не вижу, как наука может решить этот диалог между этикой и разных людей. В вашей книге вы цитируете Питера Сингера, его знаменитую работу «Расширяющийся круг». Я думаю, что если мы применим, скажем, принцип Коперника, то ты понимаешь, что ты не особенный. И если ваш мозг работает так же, как мой, то, вероятно, вы также чувствуете боль, как и я. Ведь как мне понять, что я не единственное живое существо в мире, а все остальные зомби? Принцип Коперника помогает здесь. Я не особенный, и, скорее всего, ваш мозг функционирует подобно моему. Питер Сингер пишет у себя и другие активисты прав животных, начиная с Джереми Бентома, что вопрос не в том, смогут ли животные думать или говорить, но могут ли они страдать. Мы знаем, что мы млекопитающие, мы страдаем, и мы не любим страдать. И собаки тоже млекопитающие, поэтому собака, скорее всего, страдает, если я пну ее ногой. И это аргумент, который используют активисты прав животных, то есть нужно просто расширить круг немного больше. Согласен, и это сложно принять, потому что, знаешь, я часто ем курицу, и я осознаю у себя в голове, что это неправильно, не это неэтично, я понимаю, но я как-то, знаешь, Я смотрел как-то видео о геноциде в Руанде, и потом в течение 2 дней мне было так плохо, я должен был просто преподавать класс по геноциду, поэтому посмотрел. Но это было просто... И в то же время я могу есть куриный бургер даже без задней мысли. Я не знаю, это из-за того, что я морально неправ, или это просто... Я понимаю головой, но мое сердце как-то не знаю. Да, возможно, пройдет 100 лет, и люди будут оглядываться на нас, так же, как мы смотрим сегодня на Освенцим. И это аналогия, которую используют активисты прав животных. И мы совершаем такой Освенцим в какой-то степени каждый месяц. Только подумать, сколько миллиардов живых существ погибают каждый месяц. Да, это сложно. Но в любом случае мы совершаем некий прогресс в этом направлении. Знаете, когда я еду по шоссе, и мимо проезжает грузовик с коровами внутри, и ты можешь посмотреть им в глаза, как они выглядывают из окна, и ты думаешь, вот черт, даже напоминает сцена из фильма «Список Шиндлера», когда евреев паковали в вагоны, и Шиндлер понимает, что все это неправильно, и он пытается им помочь. В каком-то смысле мы тоже движемся к чему-то такому. Вы знаете, наши моральные компасы в значительной степени наследуются через нашу биоэволюционную историю. Это база. Ведь откуда светская мораль возникает тогда? Если это не что-то навязанное нам этим волшебным невидимым существом, откуда же она берется? И я говорю о 4 или 5 источниках светской морали. И первое — это наша эволюционная история, которая благоприятствовала сотрудничеству. И мы не были полностью кооперативны с самого начала, мы постепенно разработали эти внутригрупповые вещи, мы были очень враждебны к посторонним, которые угрожали нам, и на самом деле в нашем наследии есть много ксенофобии, которая может проявиться очень уродливо. Но это не было нормой. Если бы это было нормой, то мы бы все поубивали друг друга и вымерли. Но эволюция показывает, что мы поощряли тех, кто мог понимать чувства других, что другие люди ощущают, кто были сострадательны, эмпатичны, альтруистичны, когда нужно быть таким. И это стало частью нашего наследия, поэтому нам не нужно идти и искать где-то эту самую мораль. Как религиозные люди любят говорить, слушай, ну а где же ты берешь свою мораль, если не в религии? Так, словно мы ходим за моралью, не знаю, как за покупками в магазин. О, мне уже 18, пришло время купить себе немного морали. И этому есть много доказательств работы Пола Блума и других, кто изучает нравственное влечение у младенцев, не имеющих даже говорить еще, которые снова и снова проявляют просоциальную тенденцию отторгать злые театральные марионетки и сострадать тем, что в беде, или даже опыты со взрослыми, которые роняют ключи, пока их руки заняты, и дети хотят им помочь, и до исследований Франца де Валя среди наших ближайших родственников бонобо и шимпанзе, которые тоже имеют эти просоциальные, как мы бы назвали, моральные тенденции. Так что доказательства там, и это только одна отправная точка, указывающая на то, откуда мы получаем нашу склонность к морали. И это странно, сколько цивилизаций существовало без Библии. Для большинства человеческой истории Библии вообще не было. И все же те люди как-то разобрались, нашли способы выжить, воспитывать детей, способы общаться и вспахивать землю. И если вы посмотрите на восточные цивилизации, которые существовали так долго и нормально функционировали, было ли все идеально? Нет, конечно нет, но как-то семьи по всей Азии и Юго-Восточной Азии жили на протяжении тысячелетий без Библии и даже без веры в Бога. Они выяснили способы, как сформировать свои общины, воспитывать своих детей, заботиться о пожилых, поэтому это так узколобо думать, что без Библии не будет морали, это только показывает узость такого мышления. У вас в книге есть хорошая глава о зле, безнравственности, преступлениях, геноциде и так далее. Теперь, конечно, мы, многие проповедники, говорят вам после каждого случая огнестрельной стрельбы и убийств в школах, что это произошло, потому что американцы отвернулись от Бога и религии. Я думаю, что сын Билли Грэма, Франклин Грэм, делал такой комментарий недавно. Поэтому вопрос вам, как вы отвечаете на такие комментарии? И с вашей точки зрения, откуда берется источник зла и преступности со светской точки зрения? Да, там много всего, поэтому позвольте я сначала возьму тему с применением оружейного насилия и затем перейду к другой. Так вот, я бы просто пригласил людей сделать анализ. Эй, идите и найдите список самых религиозных стран мира и самых наименее религиозных стран. Вы можете посмотреть на международные опросы, вы можете посмотреть на Pew, вы можете посмотреть на Gallup. Просто делайте все возможное, найдите любые доступные вам опросы, которые смотрят на уровне богобоязненности, посещаемости церкви, даже просто людей, которые идентифицируют себя как религиозные, и просто сделайте свой собственный список самых религиозных стран мира, независимо от того, как вы их будете идентифицировать. И потом пойдите и найдите список стран с самым высоким уровнем насилия, с применением оружия, уровнем убийств, стран с самым высоким показателем нападения при отягчающих обстоятельствах. Просто выберите какую-то социальную аномалию. И потом просто совместите линии, и что вы увидите, что последовательно наиболее светские страны, особенно светские демократии, потому что нам надо различать диктатуры и демократии по понятным причинам, имеют самые низкие показатели насильственной преступности, являются наиболее мирными, безопасными, и вы можете даже сделать это для 50 штатов. Пью в этом исследовании религиозного ландшафта некоторое время назад разбил все по штатам и даже округам. Так что вы можете посмотреть на уровень веры в Бога, с какой уверенностью люди верят в Бога, вы можете посмотреть на посещаемость церкви. Так что просто сделайте список самых религиозных штатов или округов, и затем снова составьте ваш список убийств, нападений, при отягчающих обстоятельствах, домашнего насилия, суицида, все, что вы пожелаете, и сравните. Поэтому это первое, что я бы сказал. Очевидно, что данные показывают, что в мире самые светские демократии на планете Земля имеют самые низкие показатели убийства, самые низкие показатели насилия с применением оружия и так далее. Конечно, всегда есть исключения, но средняя корреляция является настолько надежной, насколько это что возможно в области общественных наук. Теперь по поводу другого вашего вопроса. Да, я пытаюсь взять случай геноцида и преступности. Я не пытаюсь сказать, что все люди такие хорошие, и у нас есть эта естественная предрасположенность быть моральными. Нет, мы способны на ужасное зло. Мы причиняем вред и страдания друг другу ежедневно, и я хотел посмотреть правде в глаза и сказать, что вот что происходит, и это случается, это наша реальность. И, как мы уже говорили, общественные науки помогают нам хорошо понять, почему люди совершают зверства и почему они совершают насильственные преступления. Развитие в области психологии, криминологии, успехи в социологии и даже нейропсихологии дает нам огромное количество знаний о себе. Когда области мозга, которые отвечают за эмпатию, повреждены, люди менее чутки к другим. Чужие страдания их не волнуют. Мы также знаем, что ужасное социальное неравенство в обществах коррелирует с количеством насильственных преступлений. Почему это так? Мы можем спекулировать, но мы знаем, что на что способны злоупотребление алкоголем и наркотиками. Мы даже знаем, черт возьми, есть отличные исследования, если дети желанны или нет. В фрикономике они проделали кучу работы, и реальность такова, что высокий уровень абортов привел к падению преступности, потому что когда дети желанны, они любимы, их лелеют, и когда они не желанны, то их избивают, ими пренебрегают и злоупотребляют. То есть мы понимаем, что является причиной самых жестоких преступлений. Не всех, конечно, всегда есть исключения, от которых нам никогда не избавиться, но мы даже знаем, как снизить уровень насильственных преступлений в обществе. У нас есть 50 лет исследований, эмпирические данные, которые имеют независимые переменные и зависимые переменные, и мы знаем, что работает. Мы видели общества, которые уменьшили их насильственные преступления невероятно за последние столетия. Так что я посвящаю несколько глав тому, что вызывает уровень насильственных преступлений, что вызывает геноцид, и что мы можем сделать, чтобы уменьшить это рациональным эмпирическим путем, потому что молитвы ни черта не помогут здесь. Да, поэтому мы встречаем людей с психическими расстройствами на улицах. И это восходит еще к эпохе Рейгана и закрытию большей части психиатрических больниц. Эти люди в конечном итоге оказались на улице. И, как вы знаете, в последние пару лет в Лос-Анджелесе это стало очень плохо. Так что ваша точка зрения здесь, что мы знаем, как это сделать? Светские общества имеют тесную социальную сеть безопасности в европейских странах. Моя жена из Германии, и это очень отличается от нас. И, конечно, скандинавские страны и так далее. И одно объяснение, почему они менее религиозны, так это то, что роль религии заключалась в том, чтобы заботиться о бедных и нуждающихся, но если ваше правительство делает это довольно хорошо, то вам не нужна религия, чтобы решать эти вопросы. И, конечно, религии уже не предлагают людям научных объяснений, так что же ей остается делать? Ну, это я так, небольшое отступление. А по поводу статистики, о которой вы упоминаете, мне нравится огромный опрос Грегори Пола. Он также добавляет, что называют сексуальные грехи, так сказать, показатели заболеваний, передаваемых половым путем, уровень абортов, подростковой беременности и тому подобное. А Америка – самая религиозная страна среди 20 промышленных демократий, но у нас с большим отрывом самые высокие показатели подростковой беременности и венерических заболеваний. И так далее. И опять же, я не пытаюсь сказать, что эта религия вызывает насилие с применением оружия, беременности, венерические заболевания. Нет, но если это такое большое профилактическое средство против греха и плохого поведения, то непонятно, почему это не работает. Абсолютно, я полностью согласен. Христиане на это скажут что-то вроде того, что это не настоящие христиане или те, кто не следует Библии должным образом, или что-то подобное. Они всегда соскакивают на логическую уловку, ни один истинный шотландец. Но пусть будет так, если они хотят выбрать этот маршрут, хорошо, тогда давайте обратимся напрямую к учению Иисуса. Иисус ясно учил: всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Он был против того, чтобы все вокруг ходили вооруженными, так что, если люди хотят заявить, что имеют право носить автомат Калашникова, да без проблем, но ты не можешь оправдывать это христианским учением. Ссылайся на что-то другое, на вторую поправку, на ваши естественные свободы и права, но утверждать, что вы христианин, и вот почему, извините, но нет. Если вы следуете учению Иисуса, вы скорее будете коммунистом вашей социальной политики и еще и пацифистом. Да, когда это Иисус стал консервативным христианским капиталистом, разжигающим войны? Это невероятно, я не могу сказать сколько раз, но даже в Южной Калифорнии я вижу стикеры на бамперах машин с надписью «Pro God, Pro Gun» — «За Бога и за оружие». И я просто вау, как это вообще сочетается. Да, когда вы пишете о северноевропейских странах, вы говорите о их уровне социальной безопасности, вы знаете, если вы спросите христиан-консерваторов здесь в США, а разве у вас нет морального обязательства помочь нуждающимся людям, то они отвечают, да, есть. Окей, так почему же мы не делаем это через большие налоги и государственные программы? На что они отвечают, что это не работа правительства, это работа частных благотворительных фондов и церквей. Я жертвую своей синагоги или церкви, или что бы там ни было. Как же вы реагируете на это? Я бы сказал, хорошо, давайте просто посмотрим, что работает. Эй, вы покажите мне, если неоконсервативный христианин покажет мне общество, где правительство не занимается вопросами социального обеспечения, и это все сделано через частные пожертвования, и посмотрите, наш уровень бедности нулевой, люди не голодают, у нас прекрасные школы, мы прекрасно заботимся о стариках, у нас нет бездомных, то я бы сказал, эй, может быть, вы правы. И на самом деле Юта довольно хороший пример, там открыто доминируют мормоны, и по большей части они неплохо справляются, там низкий уровень убийств, низкий уровень бедности и прочее. Поэтому я готов сказать, давайте посмотрим, что работает. Но реальность такова, что даже если кто-то хочет сделать идеологический аргумент, что правительство неэффективно и бюрократично, то я открыт к этому. Но я хочу сказать, хорошо, давайте просто посмотрим на последние 40-50 лет, включая сегодня, где уровень бедности самый низкий, где искоренена бездомность, где все имеют доступ к здравоохранению, где наши школы справляются лучше всего. Давайте просто посмотрим. К сожалению, реальность сейчас такова, что государства всеобщего благосостояния имеют лучшие результаты. Да, они не идеальны, они не безупречны, но они довольно хорошо справляются, и общества, которые не имеют этих правительственных учреждений, имеют худшие социальные проблемы. Поэтому я открыт увидеть контрпримеры и сказать, вот черт, ты прав. Посмотрите на эту ситуацию, когда правительство просто все испортило, и вот все эти общества, где все решается в частном порядке, и они имеют отличные результаты. Я бы почесал свой подбородок и сказал, да, правда на вашей стороне, но факты не совпадают с идеологиями на этом фронте. Вы знаете, это как со смертной казнью. Люди справа говорят, ну, это сдерживает преступность, это сдерживает убийство. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли доказательства. А доказательства показывают, что это не так. Конечно, если бы это было так, то мы бы задумались об этом. Да, я написал статью для Колет в прошлом году на эту тему. Я тогда отчасти защищал классический либерализм, к которому я пришел и начал называть себя именно так теперь, и вместо либертарианца. И я стал считать, что да, нам нужны больше сдержек и противовесов в финансовой индустрии, особенно после краха 2008 года. Но еще и позвольте, я просто зачитаю то, что я написал здесь. Левые чувствуют, что мы не делаем достаточно, чтобы поддерживать нуждающихся граждан. А все те, кто справа, утверждают, что слишком большие социальные расходы не дают возможности тем, кто должен помогать себе сам. В обоих этих крайних реакциях есть элементы правды. Но дело в том, что сегодня сильнейшие и самые быстрорастущие экономики мира выделяют от 20 до 30% их ВВП на социальные расходы, в том числе, к примеру, Франция 31%, Финляндия 30%, Бельгия 29%, Италия 28%, Дания 28%, Австрия 27%, Швеция 27%, Германия 25%, Великобритания 21%, США 19%, Австралия 19%, Канада 17%. Там на 2% меньше, чем у нас. Удивительно. Потому что мы думаем о канадцах как гораздо более социально либеральных. Когда социальные расходы сделаны через работников вместо правительств, такие как выход на пенсию, уход за здоровьем, инвалидность, то США поднимается с 24 места на 2 по количеству общих социальных расходов. Тем не менее, мы по-прежнему хвастаемся самой большой экономикой в мире. И снова в Германии, откуда родом моя жена, у них самая надежная экономика в ЕС, и при этом у них огромные социальные расходы. Так если сравнивать США, скажем, с Германией или некоторыми другими странами Северной Европы, по-моему, мы не так эффективны в вопросах сдерживания бездомности и других проблем. И я не знаю, если это разнообразие нашей нации, или она такая большая, и вы знаете, может быть, в правительстве много коррупции, я не изучал это так близко, но если мы тратим примерно столько же, сколько некоторые из этих европейских стран, почему они намного эффективнее нас? Может быть, потому что они меньше, и им проще эффективнее администрировать дела, чем у нас, я не уверен. Да, да, и это тоже не моя область знаний, но я бы выразил примерно такие же предположения, как у вас. Да, теперь давайте вернемся к вашим рассуждениям о причинах преступности. Я знаком с некоторыми из этих исследований. Когда я писал «Моральную дугу», то опирался на исследование Адриана Рейна. Он один из тех, кто сканирует мозги серийных убийств портативным МРТ, и в основном они указывают, что префронтальная кора, то есть тормоз у них отключен. Импульсы просто выстреливают из миндалины, и поэтому они постоянно ссорятся в тюрьмах и дерутся, и им сложно контролировать себя. И это заставило меня задуматься и написать о вопросах, связанных со свободой воли и детерминизмом. Но вы секулярист и атеист, и, вероятно, принимаете довольно доводы детерминизма. Вы знаете, мы живем в детерминистской вселенной, с чем я, в принципе, согласен. Но мне кажется, что загвоздка в том, что у людей есть эти причины и события в их мозге, и определенная химия в их голове подталкивает их на совершение преступления. Или родители оставили их в детстве, или у них травма головы, или воспитывались с одним родителем, или в преступных районах и тому подобное. И мы вынуждены признать, что это реальные факторы. У меня и у вас не было такого воспитания. Так как же я могу сравнивать себя с этим человеком? Поэтому мы должны немного ослабить свои претензии. И у вас в книге есть отличная история, и Адриан Рейн делает нечто подобное тоже в своей книге. И он описывает насилие против этой женщины, и он спрашивает потом, что бы вы сделали с этим парнем? И хочется сказать, я хочу повесить его, и четвертовать его, и подвергнуть пыткам. Но затем он описывает, через что этот парень прошел, и я понимаю, что у него было худшее прошлое, которое только можно представить. И теперь я чувствую сострадание к нему. Но потом ты осознаешь, да, есть это, но все же нам нужно привлекать людей к ответственности. И многие согласятся, что их нельзя выпускать из тюрем, потому что они бесконтрольные. Но что вы думаете об этой проблеме? Да, это сложный вопрос. У меня была друг в средней школе, которая была жестоко убита тем, кого бы я назвал психопатом. Я имею в виду, парень не только убил ее, но он пытался затем убить судью, который вынес ему приговор. Я не чувствую сострадания или симпатии к нему. И вы могли бы показать мне, что он имеет все эти проблемы с мозгом и что над ним издевались в детстве, но для меня этот парень просто монстр. Вот что я лично сказал бы, однако мы говорим не на уровне переговорщиков в открытой прерии, знаете, где-то в далеком 1798 году, и я не нахожусь где-то в Исландии 16 века. У нас сейчас есть общество с правительством, институтами, и их целью является общественная безопасность. Цель системы уголовного правосудия не наказывать или заставить других страдать, а способствовать общественной безопасности. Поэтому я бы сказал, я хочу уменьшить вред и страдания, поэтому если кто-то выходит, ходит и убивает, или калечит, или делает что-то подобное, то их следует задержать. Но помимо этого, я хочу, чтобы у них был комфорт и человеческие условия. Да, я хочу быть уверен, что они больше не будут в состоянии вызвать еще больше вреда и страданий, но кроме этого, я не заинтересован в том, чтобы мучить их, посылать их в одиночные камеры. К сожалению, они сделали эти ужасные вещи, поэтому мы теперь вынуждены ограничить их свободу. Но как только мы ограничили их свободу, давайте сделаем все возможное, чтобы помочь чем найти в себе человечность. Если это психологические консультации или терапия от наркотиков, прогулка на природе, и опять же, это возможно. Если вы посмотрите на показатели рецидивизма или преступности, то они разные в разных обществах. То есть люди совершили преступление, они попали в тюрьму, и вопрос сейчас, что же нам делать с ними после этого? Должны ли мы их жестоко наказывать, обесчеловечивать, заставлять их чувствовать себя еще хуже, но они потом освободятся и будут причинять еще больше боли и страданий тогда? Или мы попробуем наилучшим образом, как бы противоинтуитивно это ни казалось, но помочь им? Конечно, кто хочет помогать убийцам? Я не хочу, но если я думаю рационально и хочу более безопасное общество, то да, после того, как мы заключили их в тюрьму, теперь мы должны делать что угодно, чтобы помочь им. И поэтому вы видите некоторые общества, которые имеют показатели рецидивизма 20%. А здесь, в Соединенных Штатах, это 70%. 70% наших заключенных попадают в тюрьму повторно в течение следующих 50 лет. Это невероятно. Мы просто создаем еще больше боли и страданий. И поэтому мой ответ этим ужасным преступникам, которые причиняют огромную боль и страдания, что объяснение — это не оправдание, понимание не оправдывает. Да, мы хотим понять, что происходит здесь, но мы можем использовать это понимание. Я бы сказал так: я хочу сдержать их от причинения еще большего вреда, но помимо этого я хочу сделать, что я могу для них, например, относиться к ним как к людям, которые страдали или у которых проблемы с их мозгом, но не прощать их. Я не собираюсь давать им свободу выйти и создать еще больше проблем. Если мы не уверены, что они исцелились от этих проблем, то нет выбора, им придется сидеть в заключении. Хочу ли я, чтобы они сидели в клетке? Нет, дайте им красивый дом на острове, дайте им вещи, чтобы они играли во что-то, чтобы они были заняты чем-то. Главное, чтобы они не совершали больше преступлений. Да, можно послать их вообще в Австралию. Да, если это кажется несправедливым, я понимаю, для человека, чья дочка была зверски убита, и теперь этот убийца живет на каком-то острове, это выглядит крайне несправедливо, я согласен, но работа системы уголовного правосудия — это не месть. Да, вы хорошо подметили разницу между карающим и восстановительным правосудием. У меня в «Моральной дуге» тоже есть глава на эту тему. Когда я исследовал этот вопрос, то был поражен некоторыми успехами других стран, в то время как наша страна так погрязла, как вы указываете в этом иудео-христианском мышлении, что мы должны наказать грешника. Это грех, это не просто преступление, это грех, и что-то не так с его природой, поэтому он должен быть наказан за это. И вы знаете, это было нормой для нашего мира, наверное, до последней пары столетий с отменой пыток и смертной казни в большинстве стран. И даже сегодня вы до сих пор видите консервативных христиан, которые поддерживают смертную казнь. И они делают это анекдотично, они фокусируются на истории преступления, просто зачитывают то, что этот человек сделал с этой женщиной, изнасиловал и убил ее. И, конечно, это вызывает только взрыв внутри. Я думаю, это была ошибка, которую сделал Майкл Дукакис, когда они спросили его в этих знаменитых дебатах. Его спросили, что если бы вашу жену изнасиловали и убили, и он уходит в это интеллектуальное обсуждение о смертной казни. Но нет, это должно быть так. Я лично, да, я хочу, чтобы этот сукин сын был поджарен на стуле, так, чтобы его голова загорелась. Но вот почему у нас есть правительство, и работа правительства заключается не вместе. Да, согласен с вами. Опять же, мы погрязли в этой религиозной культуре, которая в основном вредит такого рода социальному прогрессу и проведению подобного рода экспериментов, которые были запущены в других странах. И факт в том, что, как вы выразились, что сегодня в европейских странах те, кто относят себя к нерелигиозным, еще 100 лет назад были так же религиозны, как американцы сегодня, но у них случился огромный разворот от религии, и, как мы видим, это не только не навредило им, но вещи стали даже лучше. Верно, все верно, абсолютно. У меня скоро будут большие дебаты с этим парнем, Скоттом Шей, и его книга «В хорошей вере». Вы, вероятно, не слышали о нем, он бизнесмен, но он иудей, и поэтому он решил ответить на многие из таких проблем. И в основном это 400 или 500 страниц о том, что в Ветхом Завете вот что на самом деле означает этот отрывок. И это все прочитано в основном через призму 21 века. Это пробуждает некую социально-либеральную философию, и я не хотел бы уходить в детали всего этого, но в основном это будет эквивалентно сказать, хорошо, например, вот здесь, в Иоанна 3:19, Иисус сказал вот это, но в действительности он имел в виду, что однополые браки — это нормально. Но ладно, ладно, во-первых, из чего ты взял, что он имел в виду именно это, а во-вторых, как же так вышло, что пришлось ждать до 2015 года, пока Верховный суд сказал, что однополые браки легальны, и чтобы вы наконец сказали, что да, это соответствует Библии, вот здесь сказано об этом, что мы должны принять геев как наших братьев и сестер. А как насчет всех других вещей? Вы знаете, типа поддержка рабства и все такое, мне интересно, как он объяснит все это. Ну, насчет этого вы, наверное, слышали, что говорит Прегер Ю, что это не совсем рабство, это больше похоже на договорные трудовые отношения. Рабство было очень распространено в то время, поэтому библейские стихи о том, как вам обращаться со своими рабами, это даже форма прогресса, и это было лучше, чем рабство в других обществах. Да, но это закон Божий, и он должен просто сказать «нет рабству», а не так, что типа Бог решил, ну, я не знаю, как там получится в будущем, через пару тысяч лет, поэтому я лучше вставлю эти слова туда. Христиане скажут, хорошо, но ведь это христиане помогли прийти к отмене рабства и так далее. Вы знаете, Денис де Суза говорит об этом в своей книге. Да, но проблема, что, конечно, были квакеры, и они были на передовой прогресса, и там все было здорово, но кто были их основными противниками? Это их собратья-христиане. И это было, не знаю, если вы читали, книга называется «Высокомерие веры» историка Фореста Вуда. Он просто описывает, как христиане в США защищали и поддерживали рабство на протяжении 150 лет. Как там называется подзаголовок? «Времена христианства и расы в Америке от колониальной эры до 20 века». Да, христиане выбрасывают в пример Уилберфорса, словно таких большинство, но в реальности у них всего три человека, в то время как все остальные священники и церкви подавляющим большинством поддерживали рабство. Да, я пытаюсь вспомнить, как звали того конгрессмена в Сенате. Я думаю, это было примерно в 67-м году, когда вопрос межрасовых браков рассматривался в Верховном суде. И он тогда, в 67-м году, еще доказывал, что это сам Бог намеренно разместил разные расы по разным континентам и так далее. Просто невероятно. Сегодня никто уже так не скажет, но что случилось? Вы что, получили некое откровение от Бога? Это напоминает мне историю мормонов с многоженством, что Бог якобы дал им новое откровение. Это отличная история с Джозефом Смитом, и я не знаю, если вы знаете книгу Джона Краквера «Под знамением небес». Да. Это отличная книга, у него описана эта история, когда Джозеф Смит идет к своей жене, и у него уже роман с этой женщиной с соседней улицы, и он говорит, «Дорогая, я разговаривал с Богом, и ты не поверишь, что он сказал. Он сказал, что я должен жениться на этой другой женщине и на тебе одновременно». И я знаю, это звучит безумно, но мои друзья все там были, и они тоже слышали это, и они говорят сейчас со своими женами, знаешь. А она отвечает ему что-то вроде, ну, хорошо, а как насчет того, чтобы я взяла себе дополнительного мужа? О, нет, Бог очень четко сказал, что это только для мужчин. А затем, знаешь, в 1895 году, когда Юта захотела стать штатом и войти в Союз, то правительство сказало, вы не можете практиковать полигамию. И тогда они якобы получили новое откровение от Бога и все такое. Выглядит так, что все эти вещи просто следуют за социальными устоями и светскими тенденциями, всегда по направлению волны. Да, у вас даже есть отличная цитата об этом, которую я на самом деле цитирую в своей книге, и я не помню, если это было в «Моральной дуге» или «Науке добра и зла», но вы говорили о том, что религия всегда, вы знаете, десятилетия позади социального прогресса, будь то права геев, гражданские права, права человека. Правильно? Да, я имею в виду епископальных священников 80-е и 90-е годы, которые поддерживали геев. Это они, те, которыми будут вменять в заслуги через десятилетия или века, что видят. Это был наш парень, он боролся за эти права, и он один из нас. Да, но не забывайте, что все остальные в вашем лагере были против него, и это происходило довольно недавно. И у нас есть цифровые следы, по которым мы можем точно сказать все это, особенно Пью и Галлоп обзоры. Это стало довольно ясным примерно в 2011 году, что социальные системы сдвинулись. А, и вы можете даже просто взглянуть на опросы, которые отдельно смотрели на светских и религиозных американцев. Они показывают, что светские американцы всегда были более склонны поддерживать права геев на протяжении десятилетий. Так где же была ваша религиозная мораль тогда? Ну что ж, мы говорим уже около часа, мне нравится книга, что значит быть моральным, почему религия не нужна для этической жизни. Поздравляю вас с книгой, что дальше, над чем вы работаете сейчас? О, огромное спасибо, хороший вопрос. Ну, я продолжаю трудиться над секуляризацией. Я думаю, что люди должны осознать степень, с которой это происходит во всем мире. Мы уже знаем много о Европе, это новая история для Соединенных Штатов, но мы видим, что это начинает происходить и в арабском мире, и в Азии. Да, есть некоторые места, где религия растет, но по большому счету она идет на спад. По всем уровням вера, поведение, принадлежность, и это такой довольно значимый поворот в человеческой истории и для человеческой цивилизации. Знаете, я начал писать что-то в этом направлении. Да, это здорово. Знаете, существует немало исследований о истории конверсии, почему люди обращаются в религию, но почему они сдаются и оставляют религию. Об этом, я думаю, что не так много исследований. Это было бы интересно. Ну что ж, спасибо, Фил.